Так он развлекается. Потом в нем закипает злоба, и тогда он дает первому подвернувшемуся негру пинок под зад. Больше всего он злится на своего повара, хотя поначалу он даже привязался к этому парню, который казался расторопнее других. А теперь Пополь думает, пожалуй, он и расторопнее других, зато от него скорее можно ожидать какой-нибудь пакости. Отравление в экваториальной Африке — дело весьма обычное. За несколько су старик-колдун продаст вам яд, который сведет вашего приятеля в могилу за неделю или за несколько лет, по вашему выбору. И это не басни. Пополь не новичок в колониях. Что он знает, то знает. Не дергайся, парень. Если что, в долгу не останусь. Так он говорит повару, хотя знает, что этот пучеглазый детина не понимает ни слова. То-то же. И не надейся меня надуть. Лето выдалось тяжкое. Пополь не уплатил налог на концессию, и с последней почты пришла повестка от судебного исполнителя, поскольку судебные исполнители свирепствуют даже в девственных лесах. И вот однажды утром он пускается в путь в пироге с двумя гребцами и с этой грязной скотиной, как Пополь называет повара. Они делают привал в 30 километрах от участка. На завтра делают привал через 50 километров. И у Пополя разламывается голова, потому что он провел 10 часов на солнцепеке. А у еды этим вечером какой-то странный привкус. Пополь не вполне в этом уверен, но что ни говори, ему никак не удается уснуть. А потом начинается приступ ужасных колик. И даже луна не светит. В темноте натыкаешься на все подряд и больно ударяешься. Бросает то в жар, то в холод. Пополь разделся догола, потому что одежда намокла от пота. Не хватало еще, чтобы я тут сдох. Ему кажется, что из него уходит жизнь, а три негра спят себе, как ни в чем не бывало. «А ну, вставайте, чтобы вас черти взяли!» Он поднимает их пинками и при свете электрического фонарика замечает на лице у повара плутовскую гримасу. «Твоих рук дело!» Тот притворяется, будто не понимает. «Разве можно верить негру?» «Признавайся, подсыпал мне зелье!» «Негр способен отравить вас чем угодно, какой-нибудь растертой травкой, не оставляющей следов». «Признаешься или нет? Не строй из себя болвана!» Новая колика. От боли он сгибается пополам. Его обуревает бешеное желание избить повара, и он отвешивает ему несколько тумаков. Тот молчит. «Ну, погоди же!» Вот-вот наступит рассвет. Пополь во власти навязчивой идеи. Его тут хотят убить, и никогда уже больше он не увидит Бордо. Но не такой он человек, чтобы даться им в руки, так он сам про себя говорит. «Иди сюда, подонок!» Пополь хватает веревку, связывает дрожащему негру лодыжки. Тем временем второй негр с воплями бежит в лес, а третий бросается на колени. «Будешь признаваться?» «Ах, вот как!» Пускай не принимает его за дурачка, знает он этих негров, и уловки их тоже знает. «Поглядим сейчас, заговори, что у меня или нет!» А думать только, что из него хотят вытянуть налог за концессию, которая не дает больше никакого дохода. «Погоди же!» Он перекидывает веревку через ветку дерева и тянет за конец. Как раз в это время встает солнце. Негр, у которого связаны лодыжки, повисает вниз головой. «Признавайся! Ты меня отравил!» «Ах, эта свинья запирается!» «Все равно, признайся!» Проходит час. Один из негров забился в пирогу, лег на дно. Время от времени Пополь отходит в сторону, чтобы в одиночестве перетерпеть приступ боли. Молчишь.